Глава 4. Улей. Цыган зашел в одну из квартир на четвертом этаже, как в уже привычное обжитое жилище, прошел к окну и аккуратно, осторожно осмотрел двор через щель между занавесками. Благодаря легкой текстуре и светлой окраске плотно закрытых штор в комнату проникало достаточно света, чтобы не прятать окружающее в полумраке, но при этом надежно скрывать происходящее внутри от внешнего наблюдателя. Максим остановился в проеме между коридором и комнатами и спросил. «Цыган, это тебя зовут так?» Новый знакомый ответил, не оборачиваясь. «Угу. Я Максим». «Ты Тарч. Забудь прежнее имя, парень. Имя, фамилию, адрес свой домашний и все такое. Я назвал тебя Тарч. Здесь это называется окрестил. Если тебя спросят, как тебя зовут, говори только так. Тарч. Пока ты новичок, могут спросить, кто тебя крестил. Скажешь, цыган. А прежнее имя забудь». «Почему?» «Поживешь тут, поймешь. Объясню позже. Ты жрать хочешь? Нам хозяйка удружила. Сама вышла погулять в самом начале шухера, видимо. Квартира осталась пустая, чистая. В холодильнике картошка с мясом. Хочешь? Не стесняйся, хозяйке уже не понадобится. А в лучшем случае она сейчас где-то бродит». Цыган поднял руки и изобразил киношную походку зомби, которую, увидев живого человека, радостно шествует к нему, надеясь полакомиться свежими мозгами. Но вряд ли. Ее сожрали еще до того, как она успела осознать, зомби она или нет. Женщинами всегда так. Спасается одна на сотню. Это из тех, кто оказались иммунными. В основном баб вытаскивают отряды рейдеров. И, видя недоумение на лице собеседника, пояснил. «Ну, вроде меня. Я рейдер-одиночка. Но чаще на рейды ходят группами. Ладно, по ходу расскажу еще. А иммунные — это кто?» «Как ты?» «Как я?» «Те, кто не превратился в зомби?» «Они не зомби, парень, они живые. Но зараженные вирусом. Точнее, зараженные все. И ты тоже, и я. Но их организм проиграл и начал меняться. А ты иммунный. Твой организм переварил вирус, адаптировался к нему, и теперь вы живете в симбиозе. Тебя он тоже меняет, но не настолько сильно, как их». «Черт!» Рейдер раздраженно взмахнул руками. «Ненавижу, когда начинаются вопросы. Из-за них не рассказ, а путаница. И хватит стоять в проходе, садись на диван, расслабься. Все, парень, ты встретил меня, и твоя жизнь наладилась. Сходи на кухню, возьми пожрать, выпить. Там мартини и коньяк початый. Тащи все сюда. Бабенка тут, видать, веселая жила, любила тяпнуть перед сном соточку». Комната действительно была типично женской. Черно-красный плед на диване песочного цвета, рядом на журнальном столике стопка бульварных романов, мебельная стенка с невероятным количеством полочек и ящиков, вся забита мелкими фигурками из разноцветных камней, шкатулками, фужерами, косметикой и еще какими-то вещами, напоминая своим видом большую женскую сумочку. Картину дополняли заставленные цветами подоконники с аккуратно сложенными рядом инструментами для ухода. И нигде, ни в коридоре, ни в зале, ни в видной в открытую дверь части спальни не чувствовалось присутствия мужчины. «Я постою». После стольких часов напряжения сесть на мягкий диван и расслабиться Максим оказалось неестественным. В районе затылка чувствовался холодок, как будто непрерывно в спину смотрел скрытый и опасный враг. Хотелось забиться в надежное укрытие и, выставив в бойницу пулемет, поливать стальным дождем любое подозрительное направление. «Садись, — говорю, парень, — сядь, не мелькай. И шума меньше создаешь, и в окно не засветишься. Пожрать вон на кухне возьми, стол придвинь. Можешь даже поспать часок, но лучше послушай. Вопросов-то много, а я на все отвечу. Дядя все расскажет, а ты приземляйся». Садиться в измазанных кровью штанах на чистый плед было неловко, но хозяйке теперь и правда было все равно, а цыган был столь настойчив, что Максим решил не спорить. Опустившись на край дивана, рядом с большим мягким подлокотником, он откинулся на спинку и попытался расслабиться. Мышцы не слушались. Заряд бодрости, полученный от напитка цыгана, прогнал усталость и привел тело в тонус, заставляя искать движения и активности. «Смотри, меня укусили». Внезапно вспомнив о своих страхах, Максим поднял руку ладонью вверх. «Это опасно?» «Забудь все эти киношные приколы. Вирус уже внутри тебя. Он тут все живое пропитал, даже то, что внешне не изменилось. Коты, например. Они почти не меняются, если их не поить усиленно живчиком или жемчужины в рот не совать. И ты изменился, просто еще не в курсе. Хотя это не вирус, а скорее грибок. Но мы говорим вирус. Говорит, что внутри тебя живет грибок. Рейдер сначала скривился в гримасе отвращения, а потом усмехнулся. Стрёмно. Ты жрать не будешь. Есть вдруг захотелось сильно. Апатия и вялость прошли, и организм напомнил о почти двухдневной голодовке. Буду. Так тащи с кухни сковороду. Она там наготовила на четверых. В гости, что ли, кого-то ждала? Хахаля, поди. В холодильнике, считай, ни хрена. Йогурт и да пара шоколадок. Вот, только палка колбасы, да, это картошка с мясом. Даже хлеба нет. Тащи все, и картошку, и колбасу. Я сам с утра не ел, а ты сейчас жутко голодным должен быть. Через несколько минут на столике у дивана стояла сковорода с ароматной холодной картошкой с мясом. Лежали покромсанные на большие неровные куски колбаса и две открытые банки тушенки, которые цыган выудил из своего рюкзака. На недоуменный взгляд Максима он ответил кратко. «Ты тут сейчас все сметешь». Придвинул кресло, сел, открыл принесенную с кухни бутылку коньяка. Выпил, передал собеседнику и начал жадно есть. Еще 5 минут назад Максим и думать не хотел о еде. Но теперь, когда перед ним стояла приятно пахнущая картошка, а открытая банка тушенки манила сочными большими кусками мяса, все остальное померкло и потеряло смысл. Рот залило слюной, и он глотал почти не жуя и не думая больше ни о чем. В реальность вернуться удалось только в момент, когда Максим опустошил вторую банку тушенки, и на столе не осталось ничего съестного. «Я же говорил», — усмехнулся цыган. «Еще голодный, поди». Максим удивленно кивнул. «Хоть немного в себя придешь. На, сделай пару глотков». Рейдер снова протянул ту бутылочку с мутной жидкостью. «Только пару, не больше». «А что это?» «Живчик. Не начинай, парень, я все расскажу». Цыган откинулся в кресле, потянулся, зевнул. Устроился удобнее и, задумавшись, почесал подбородок. «Я таких свежаков, как ты, вытащил пару десятков. Да и сам таким был. Помню, 3 дня по лесу ходил, чуть не загнулся, пока людей встретил. Так что все твои вопросы знаю. Но отвечать на них долго, а у нас времени 3 часа от силы. Вовремя тебя встретил, а то бы уходить пришлось. Поэтому слушай и не перебивай. Вляпался ты, парень, в неприятную историю, и дороги назад нет. Можешь сразу об этом забыть. Туман зеленый видел вчера?» «Видел». «Ночью?» «Под утро». «С него все и начинается. Этот туман переносит часть мира, вот твой город, например, в другой мир. Сюда, то есть». Рейдер пальцами обеих рук показал на пол впереди себя. «Этот мир, в котором мы сейчас с тобой, мы называем его Улей. Или Стикс». Видя реакцию Максима, цыган резко вскинул руку, останавливая его попытку что-то переспросить. «Я же сказал, вопросы потом. Это никто не может объяснить, так что просто запоминай. Туман скопировал часть твоего мира, 30 км в поперечнике». Рейдер поднял вверх кисть правой руки и сделал вращательное движение. «Вместе со всеми людьми, животными, растениями и перенес... скорее воссоздал его копию здесь, в Улье. Эту часть скопированного мира называется кластер. Процесс скопирования и воссоздания части твоего мира здесь мы называем перезагрузкой. Весь Улей состоит из кластеров. Они сопряжены друг с другом как соты, только каждая из ячеек не строго шестиугольная, имея свою произвольную форму. Поэтому и Улей. Вник». Рейдер на секунду прервался, надеясь увидеть в глазах собеседника понимание. И, дождавшись кивка, продолжил чеканя каждое слово, как учитель в классе перед внимательными учениками. «Каждый кластер перезагружается со своей периодичностью от недели до месяца. Хотя бывает всякое. Чаще всего в кластер прилетает один и тот же участок местности или один и тот же город. Смещается только время. Вот в этих квартирках я обитаю уже 5-й, наверное. Хотя город перегружался тут, поди, годами. Но раньше я ходил в рейды в другие места, да и сам в Улье всего 1 год. Ты прежний в том мире продолжаешь жить, как и раньше. Проснулся с утра, поел, пошел на работу. Какой там у вас день? Суббота? Значит, забухал, поругался с женой и лег спать. А в понедельник пошел на работу, как и все остальные. А здесь все люди — копии самих себя, перенесенные в Улей и зараженные вирусом. Большинство из-за вируса начинают мутировать, превращаясь в подобие зомби и постепенно развиваясь в жутких монстров. Но при этом один на сотню, а то и реже, адаптируется к вирусу. Таких мы называем иммунными. И ты, и я иммунные. Хотя, может, иммунных и больше, чем один на сотню, но у нас так принято считать. Один из сотни иммунный. Один из тысячи не погибает в первые часы. Один из 10 000 выходит из кластера, ну или его находят во время рейда, как я тебя. Это если выбраться из кластера, реально. Цыган помолчал, о чем-то вспоминая, но Максим не решился влезать с вопросами. Накатившая сытость и непонятные, не умещающиеся с осознанием слова нового знакомого все сильнее погружали в ощущение нереальности происходящего. Вирус, который не вирус. Зомби, который не зомби. Туман, кластеры, новый мир. Все это не укладывалось в общую картину. Состояние спокойной уверенности, начавшее было появляться после встречи с цыганом, снова вытеснялось страхом неизвестности. «Попал в улей, забудь о своем имени», продолжал цыган, не обращая внимания на душевные муки собеседника. «А лучше все о прошлой жизни. Я тебя нашел и окрестил. Теперь ты Тарч. Будешь цепляться за прежнее имя, улей тебя быстро накажет. Да и не только улей. Иммунные весьма суеверны, поголовно. О многом нельзя говорить напрямую, чтобы не накликать опасность. Старое имя и любая другая информация из прошлой жизни – табу. Начнешь об этом разглагольствовать – накажут свои же. Будешь об этом молчать, но постоянно думать – накажет улей. Быстро и беспощадно. Погоди». Максим поднял руку в останавливающем жесте и оглянулся по сторонам так, словно вокруг не было стен. «Погоди, ты говоришь 30 километров. А в какую сторону? И что за пределами этих 30 километров? Там люди выжили?» Он махнул рукой в сторону деревни, в которую уехала семья. «Они заразились?» Цыган откинулся на спинку с видимым неудовольствием. «За пределами кластера другой кластер. Туда подгружается другая местность». «Другая — это какая?» «Кто там у тебя?» «Жена с дочкой». «Все с ними нормально. Они не попали в перезагрузку. В той стороне». Рейдер кивнул туда, куда показывал Максим. «До границы кластера еще 5 километров. Они были дальше во время тумана?» «Да. Туда по прямой 20 километров. «Все. Значит, с твоей семьей хорошо. Они проснутся утром и дождутся тебя, когда ты, тот ты, который там остался, приедешь к ним, и вы будете жить счастливо». «А здесь их...» Максим так ничего и не понял, но постарался освоить логику собеседника. «Их что? Нет? Совсем? Или они попадут сюда вместе с другим кластером?» Цыган тихо выругался, на мгновение закатив глаза. Поднял одну из скинутых ранее на пол книг, достал из кармана карандаш, открыл книгу на последней странице и начал рисовать на обложке подобие пчелиных сот и внутри центральной соты небольшие квадратики и точки. «Вот смотри, вот наш кластер, в котором мы сейчас находимся. Вот этот дом. Вот тут наша центральная площадь. Понимаешь? В кластер дальше на север пролетает промышленный комбинат, но он из совсем другого города. Там 2 рабочих, 10 охранников и куча станков по металлообработке. Их моментально жирают, туда рейды особо не ходят. Станки здесь почти не нужны, а из иммунных там еще ни разу никто не выжил, так как городской кластер». Рейдер ткнул карандашом на неровный шестиугольник, который перед этим назвал «наш». «Слишком близко. С этой стороны». На этот раз неровный многоугольник обрисовал область того края города, где находился нужный Максиму населенный пункт. Подгружается 20 км степи с железнодорожной станцией. Там иногда бывают весьма вкусные товарники. Рядом прилетает небольшая северная деревенька. Медленный кластер, почти весь окружен рекой. Людей там мало, одни бабки почти. Они могут 5 дней прожить, не обратившись. К ним иногда заглядывают рейдеры. В излучине хорошо ставить засады на развитых зараженных. И из-за того, что заражение происходит медленно, бывает, и иммунных вытаскивают. Деревня с твоей семьей не подгружается. Вообще. Усек? Максим усек. Но понимание не избавило от нарастающего беспокойства. Беспокойство пока еще неосознанного, рождающегося в подсознании. Еще не поняв, почему, мужчина уже не мог сидеть, встал и начал ходить из угла в угол. Цыган не стал на этот раз говорить об опасности отсвечивать перед окнами и о лишнем шуме, привычно пережидая замешательство очередного свежака. Мысли Максима путались, не находя привычной опоры, не состыковывались друг с другом, возникая и пропадая обрывками. Он подошел к окну, отодвинул пальцем штору, несколько секунд невидящим взглядом смотрел во двор. Отошел, так и не осознав, что там увидел и увидел ли вообще. Остановился у дивана, оперся на его спинку, но потом снова заходил по комнате. «Так их тут что? Нет? Нет. И я в каком-то месте, куда они не попали? Не попали». Максим еще раз прошелся по комнате, повернулся к цыгану и посмотрел на него прямо, пытаясь придать взгляду осмысленность. «Как мне вернуться?» «Никак. Ты ушами слушаешь или жопой?» Рейдер остался спокоен и даже позы не поменял, только слегка наклонил голову, осуждая глупость собеседника. «Я же сказал, дороги назад нет. Да и куда ты собрался возвращаться? Вытащи из своих ушей то говно, которым ты их зацепил, и слушай, что тебе говорят. Каждое слово впитывай, как губка. Как будто ты срочник. Первый день в части привезли тебя лысого, испуганного, глупого, завшившего с дороги, и товарищ прапорщик, отец твой родной на ближайшие 2 года. Твой кормилец и твоя мамка учат тебя жизни, объясняют, в каком дерьме тебе придется в ближайшее время вариться. Я, конечно, тебе не мамка и даже не папка. Да и на 2 года ты мне не нужен. Выведу из кластера и до свидания. Но если ты планируешь тупить, сдохнешь через минуту после того, как я в сторону отойду, а то и быстрее. А будешь слушать, может, и поживешь еще». Максим молчал. «Поехали дальше. Иммунные хоть и адаптируются к вирусу, но не переживают заражения без последствий. Улей дарит нам 1 здоровенный минус и 2 гигантских плюса. Выживание, без которых здесь вряд ли было бы возможно. Минус – это постоянная необходимость пить живчик». Цыган, не поворачиваясь, показал пальцем чуть назад на рюкзак, в котором лежала заветная бутылочка с мутной, отвратительной на вкус жидкостью. «Его нужно немного, но для выживания хотя бы 50-100 грамм каждый день выпивать приходится. Живчик делается из определенных частей развитых мутантов. Я потом тебя научу. Поэтому мы постоянно вынуждены на них охотиться, валить в промышленных масштабах. В этом мы зараженными зеркальные. Им нужно наше мясо, нам нужны их спораны для живчика». Рейдер на несколько секунд замолчал, и Тарч решил помочь ему естественным в этот момент вопросом. «А плюсы?» «А плюсов 2. Первый – регенерация. Наше новое тело в 100 раз более живучее, чем раньше. Это твоя царапина», – цыган указал на разодранную зубами зараженных руку. «Зарубцуется уже завтра. А через неделю и следа не найдешь. Да и вообще все проблемы со здоровьем так или иначе исчезнут. Зубы у тебя все?» Тарч сначала не понял вопроса, но потом отрицательно мотнул головой. «Отрастут. Если где переломы были, болели кости или суставы, забудь. Тут даже руки и ноги отрастают, если выдалось их потерять. Или сюда без них прилететь. Говорят, правда, то еще удовольствие. Ощущения неприятные, растут конечности долго, до 1/2 года. Второй плюс – это дары улья. Мы их еще называем умения. Дар проявляется у каждого иммунного. Это своего рода мутация организма, только без изменения внешнего вида. Чаще всего этот дар проявляется через несколько дней после попадания сюда, иногда через 2 недели. Появившись, он постепенно развивается. Это может быть что угодно. Телескопическое зрение, быстрый бег, быстрая реакция, телепатия, телекинез, управление температурой и даже возможность копировать мелкие предметы. Да что угодно, все варианты даров не описать. Но человек не становится супергероем. Умение проявляется слабо и в большинстве случаев не успевает развиться до серьезных масштабов. Я, например, видел немало пирокинетиков, тех, кто может зарождать огонь. Но даже сильнейшие из них не могут взять и сжечь мутанта. Максимум – напугать вспышкой самых слабых. А чаще всего это сами себе походные печки. Скипятить воду в кружке, разогреть сковородку и пожарить яичницу. Хотя даже только что проявившийся дар вполне позволит им, например, разжечь костер без спичек. Да, и сжечь даже начинающего пирокинетика у тебя, пожалуй, не получится. Не горят они. Можешь задать вопрос, новички любят расспрашивать о дарах. Торч не чувствовал желания расспрашивать. Перед глазами все еще стояла нарисованная цыганом схема кластеров, а в сознании зияла дыра, пробитая пониманием. Семьи рядом больше не будет. Ощущение благодарности Року за то, что жена и дочка не попали в мясорубку первых часов перерождения, не участвовали в лотерее заражения, не видели, как все вокруг превращаются в монстров, не были вынуждены убивать или убегать, чтобы не быть убитыми, мешалось тянущим душу отчаянием. Он теперь одинок. Одинок без тени надежды увидеться с дочкой, без шанса проснуться утром и привычно прижать раскинувшуюся на своей половине кровати жену. Поцеловать в теплую шею, сжать бедро со внутренней стороны в ладони, вырывая из объятий сна, заставляя загнуться и еле слышно застонать. Подобные мысли Максим старался отгонять, пытаясь сконцентрироваться на словах Рейдера, тем более, что его невнимательность раздражала собеседника и могла заставить замолчать. Но тягостные мысли не пропадали совсем, присутствуя на границе подсознания и карауля момент, чтобы полностью захватить внимание. «А какой у тебя дар?» «Никогда такое не спрашивай. Почему?» «Сам потом поймешь. Это не табу. А Дарья может спросить командира рейда, если ты просишься в отряд. Твой наймодатель, если работа, которую ты будешь выполнять, зависит от умения. Его могут увидеть сильные ментаты. Хотя сильному ментату ты и так все расскажешь. А к знахарю и сам побежишь с просьбой покопаться у тебя в голове, распознать или настроить дар». Но у первого встречного, да и давнего знакомого, с которым не бывал в рейдах, спрашивать такое нельзя. Тебя не поймут, а то и в морду двинут, если к кому-нибудь не тому подойдешь с тупыми вопросами. У новичков все вопросы тупые. Наверное. Иронично усмехнулся Тарч. Это точно. Но всем будет плевать, что ты новичок. Тебе же не плевать. Я тебя встретил на твоем кластере и должен помочь. Улье должен. Ули очень не любит, когда новичков обижают или проходят мимо, когда могут помочь. И за такое наказывает. Тарч немного помолчал, соображая. Наверное, вопрос снова будет тупой. Иммунные как-то общаются с Ульем. Откуда ты знаешь, что делать нельзя и почему ты что-то должен? Никто с ним не общается, да и не с кем общаться. Улья — это просто место. Название мира, куда нас всех занесла нелегкая. Но у мира есть свои законы. Узнаешь их на практике. Через боль, так сказать, и унижение, а чаще всего через смерть. От этого и суеверия тут у всех. Можешь помочь новичку – помоги. Дай немного живчика, научи добывать спараны и готовить живчик самому. Махни рукой в сторону ближайшего стаба и гуляй дальше, куда шел. Или с собой его возьми, если по пути. Будешь так делать – будет с тобой удача. Пройдешь мимо или убьешь свежака, нарвешься на неприятности. Поэтому даже самые отбитые со свежаком хотя бы парой слов, но перекинутся. Ты со мной не просто парой слов перекинулся. Не парой. Сижу вот, время свое трачу на тебя, парень. Кормлю, живцом пою, соловьем заливаюсь. Цени. А ты сидишь, как лунь, в стену уперся. Про дары вопросов больше нет. А то я могу и не говорить, если ты такой нелюбопытный. Извини, слишком много всего за раз. Давай я чуть позже про дары спрошу. Когда соображу немного. Спрашивай. Только я не всегда такой болтливый. Могу и нахер послать. Потому и рассказываю, чтобы потом с тупыми вопросами не лез. Ладно, что там еще не рассказал? Слушай. Когда кластер перезагружается, находиться в нем нельзя. Увидел зеленый туман. Мы его кисляком зовем. Вали из кластера как можно быстрее. Никто из умных перезагрузку не переживал. Человек пропадает, ведь кисляк перед перезагрузкой стирает кластер полностью со всем живым и неживым. И создает новое на пустом месте. Говорят, правда, сильные иммунные могут выжить, но мозги у них выжигаются напрочь. Ни памяти, ни сознания. В долгие мощные рейды всегда берут человека, который умеет чувствовать перезагрузку немного раньше, чем остальные. Бесполезный дар, но если отряд перемещается по неизученным кластерам, очень нужный. Да и изученные могут сюрприз преподнести. Перезагрузиться не по времени или вообще сменить цикличность вместе с прилетающей местностью. После перезагрузки в кластере не остается никаких изменений. Хоть ты там замок построй, хоть окурок брось, хоть камень в землю закопай. Все стирается и копируется новое. Жить в таких условиях, сам понимаешь, никак. Но, слава Улью, существуют стабильные кластеры. Мы их называем стабы. Они или не перезагружаются вообще, или цикл перезагрузки настолько большой, что иммунные до нее банально не доживают. Вот в таких стабах мы и живем. В тех, что поменьше и опаснее, можно найти лагеря или опорные базы. В тех, что побольше – поселки и даже городки». Цыган замолчал, утомившись отсутствием у собеседника активного интереса. Повисшая в комнате тишина не была тем тягостным молчанием, когда люди не знают, что сказать друг другу, и это гнет обоих, заставляя вымученно шутить и также смеяться, расплываясь в натянутой улыбке. Каждый погрузился в свои мысли. Рейдер задумался о чем-то, невидяще смотрел в угол, стерев с лица приветливую маску и, слегка нахмурившись, совершенно не шевелился. Тарч же снова начал тонуть в мельтешении мыслей, не зная, за какие из них хвататься в первую очередь. Планы на будущее? Да какие тут планы? Он не понял большую часть из того, о чем цыган так увлеченно рассказывал. О потерянной навсегда семье? Но что толку от этих мыслей, если сейчас ты едва ли не в центре кластера, набитого зараженными и огромными монстрами, а единственная надежда на спасение – странный неприветливый мужик, все время вешающий себе на лицо дружелюбную улыбку и старательно изображающий себя добровольного помощника для свежака? А что, если все сказанное цыганом – ложь, для чего-то придуманное и рассказанное? Чтобы втереться в доверие и что-то получить от новичка, что тот с удовольствием отдаст новому другу, или что можно будет легко отнять у потерявшего бдительность человека? Но что может быть нужно опытному вооруженному бойцу от новичка, но разве что, кроме его жизни? Мысли роились, толкаясь и мешая друг другу, устраивали круговерть, не давали ни одну схватить, рассмотреть, разложить по полочкам и спокойно обдумать. Ясно было только одно. В ближайшие часы, а то и дни, придется держаться рядом с цыганом и по возможности доверять ему. Ведь проверить его слова или получить другую информацию – неоткуда. Вдруг, очнувшись от мыслей, цыган пошевелился, разминая мышцы, и неожиданно спросил. «Еще вопросы?» «Есть вопрос. А кто тут главный?» «В каком смысле?» «Кто хозяева этого мира? Ведь не само по себе все тут». «Да черт его знает, кто тут хозяева!» Цыган очень искренне пожал плечами. «Нет тут никаких хозяев. Или мы этого не знаем. Тут много всего намешано. И внешники, и скреберы, и серые. Они в черных кластерах живут. Человек здесь, знаешь...» Как случайный прохожий, который воды попросил попить. Дальше коридора нас не пускают. Мы ни с кем особо не пересекаемся, только выживаем. А монстры? А что монстры? Ну, эти огромные. А, так ты еще не понял. Это зараженные. Те же самые, которых ты зомби назвал, только отожравшиеся. Они почему на зомби похожи? Потому что голодные. Попав в организм, вирус начинает его перестраивать, а для этого нужно много белка. Вот и выглядят они как дохлые, и даже дохнут, если не пожрут. Ты думаешь, они за тобой охотятся, потому что ненавидят и убить хотят? Ты для них просто ходячая котлета, бегающая куча белка. Подкинем свинью или корову, про тебя и забудут. Ненадолго, правда. Белок им нужен постоянно, поэтому они все время охотятся. В том числе и друг на друга. Но это они любят меньше. Им нашего мясца подавай, иммунного. А те, кому везет с охотой, развиваются в более сильных монстров. Мы их делим примерно на 10 видов по развитости, силе и количеству трофеев. Но это видеть надо, рассказывать бесполезно. Цыган встал, потянулся, зевнул и вопросительно посмотрел на Тарча. Тарч тоже поднялся, расстегнул ремень, поправил одежду, застегнулся и, глядя, как рейдер поднимает рюкзак, спросил. «Куда мы сейчас?» «Завтра я отведу тебя в ближайший стаб и, надеюсь, больше никогда не увижу. А сейчас надо заняться делом». «Делом?» «Да, мы идем на охоту».